Но для меня вопрос этот формулируется так. Как надо писать, чтобы человек, каков бы он ни был, вставал со страниц рассказа о нем с той силой физической ощутимости его бытия, с той убедительностью его полуфантастической реальности, с какой вижу и ощущаю его? Вот в чем дело для меня, вот в чем тайна дела. Черт побери все пороки человека вместе с его добродетелями. Не этим он значителен и дорог мне. Дорог он своей волей к жизни, своим чудовищным упрямством быть чем-то больше себя самого, вырваться из петель тугой сети исторического прошлого, подскочить выше своей головы, выдраться из хитрости разума, который, стремясь якобы к полной гармонии, в сущности-то стремится к созданию спокойной клетки для человека. Подлинную историю человека пишет не историк, а художник. Ни Соловьев, ни Момзен не могут написать доктора Фауста, Дон Кихота, Ивана Карамазова, Платона Каратаева, а именно эти люди — суть люди, творящие материал для Небуров и Ключевских. Петр Великий — это Федор Достоевский, работавший не пером, а топором и дубиной. Дело не в словах. Не в том, как поставить их, чтобы они звучали музыкально и гипнотически убеждали людей. В чем? Гениальные писатели почти все плохие стилисты, неважные архитекторы, а человек у них всегда пластичен до физической ощутимости. Лишь немногие из них соединяли искусство слова с поражающей убедительностью пластики, например, Флобер. Как писать? Мне кажется, что вы близки к решению этого вопроса для себя. Внимательный читатель, я ваших людей ощущаю даже тогда, когда они мне чужды. Например, немецкий художник. В моем романе «Города и годы». Примечание Федина. Значит ли вышесказанное, что я отстаиваю приоритет психологического романа? Нет, не значит. Школы, тенденции литературы для меня значения не имеют. И поучительны лишь внешне, поскольку они являются одним из признаков стремления человека делать свое дело как можно лучше выражением его бесчисленных усилий найти в себе суть самого себя, коренное свое человеческое. Вертер интересно. Навалис написал очень хороший роман, но согласитесь, что «Записки из подполья» или «Очарованный странник» показывают нам людей более значительных вовсе не потому, только что они наши русские, а потому, что они большие люди. «Чистый вымысел производит большее впечатление на читателя», — пишете вы. Мысль верная, но выражена неточно. Лепендин, Шенау, Мордва — все это не чистый вымысел, а именно та подлинная реальность, которую создает лишь искусство, та вытяжка из действительности, тот ее сгусток, который получается в результате таинственной работы воображения художника. Лепендин, Шенау, персонажи романа «Города и годы». Примечание Федина. Если вы художник, все, что вы когда-либо узнали, будет вами, но незаметно для вас, превращено в то, что вы назвали чистым вымыслом. Черты Лепендина в тысячах людей, встреченных вами. Пыль впечатлений, которые вы получили от них, слежались в камень, явился Лепендин. Его песенка содержит в себе туго сжатый политический и моральный трактат. Если эту песенку развернуть, получим одну из сотен книг, написанных о войне после войны. Искусство никогда не произвол, если это честное, свободное искусство. Нет, это священное писание о жизни, о человеке, творце ее, несчастном и великом, смешном и трагическом. Я очень рад, что мои письма вам приятны, но все-таки посоветую вам. Ничего не принимайте на веру. Как только вы почувствуете, что чужое слово, чужая мысль входит в ваше «я» углом, как-то мешает вам, значит, между вами и ею нет химического сродства, и вы отодвиньте ее в сторону, Не вкрапляйте ее насильно в ваш духовный обиход.